Диспатер. Суцел, Дон, Дагда, Нуадо. Средневековые комментаторы Лукана не дают ясной трактовки образа Тараниса. Так один из них называет Тараниса не Юпитером, а Диспатером, римским богом подземного мира. Этим же именем в сообщении Цезаря назван божественный первопредок галлов. В самом деле вполне естественно, что первый человек, появившийся на земле, отец рода человеческого, является также первым из мертвых и властелином загробного мира. Диспатер Цезаря напоминает бога Яму древнеиндийской мифологии, который является владыкой царства мертвых и в то же время первопредком. В Ригведе он назван первым, кто умер и открыл путь смерти для других. Какой же кельтский бог мог скрываться за именем Диспатера? У галлов был загадочный бог Суцел. Его имя, вероятно, означает «хорошо бьющий». Хотя имя бога свидетельствует об его древности, все упоминания о нем датируются уже галло-римской эпохой. Надписи, посвященные Суцелу, были найдены в Нарбонской Галлии, Вьена, в Верхней Германии, Вормс, Майнц, в Бельгийской Галлии, Саребург и Мец, и даже в Англии, Йорк. Это говорит о значительном распространении его культа. Многочисленные бронзовые статуэтки и барельефы дают представление о внешнем облике этого бога и его атрибутах. Суцела обычно изображали человеком зрелого возраста, бородатым, одетым в тунику, стянутую поясом, в штаны и сапоги. Иногда туника бога усеяна знаками, которые очень похожи на астральные символы. Главный атрибут Суцела, который он обычно держит в левой руке, называют иногда колотушкой, иногда молотом. Впрочем, молот и колотушка представляют только две формы одного и того же инструмента. В правой руке Суцел может держать различные предметы. Круглую вазу, серп, палицу, сирингу, горшок и даже кошелек с деньгами. Иногда рядом с ним изображена бочка. Иногда форму бочки имеет его колотушка. Часто его сопровождает трехголовая собака, напоминающая Цербера. На 13 памятниках Суцел изображен рядом с богиней Нантосвельтой, имя которой указывает на ее связь с водой — Нант — Павалийский ручей. Обычно она держит рог изобилия, но существует и ее изображение с маленьким круглым домом в руке. Сиринга — многоствольная флейта, составленная из 5, 7 или 9 стволов различной длины. Излюбленный духовой инструмент древнегреческих пастухов и крестьян. Разнообразные атрибуты бога затрудняют определение его функций. Одни из них позволяют сравнить его с Меркурием — кошелек с деньгами. Другие — с Геркулесом — палец и одеяние шкуры животного, хотя и не льва, а волка — или гиены, третий с Сильваном, серп, горшок, сиринга. Последнему Суцела особенно охотно уподобляли жители Нарбонской Галлии, видя в нем покровителей диких и культурных растений. В паре Суцел-Нантосвельта некоторые ученые видели божеств земледелия. Суцел с колотушкой, напоминающей бочку, должен был быть богом пива, а Нантосвельта, держащая в руках маленький домик, богини Улья. Однако эти предположения слишком сужают сферу деятельности Суцела. Для того, чтобы точнее определить сущность этого бога, следует внимательнее рассмотреть его главный атрибут – колотушку или молот. Его сравнивают с Мьёльниром, боевым молотом скандинавского бога грома Тора. Следовательно, колотушку Суцела можно рассматривать как символ молнии. В античных религиях отчетливо проявляется ассоциация молнии с идеей божественного отцовства. Поскольку молния является главным атрибутом отца Зевса, Зевс-патер, или Юпитера, отца богов и людей, который поражает своими молниями титанов и гигантов. Эти аналогии позволяют отождествлять Суцела с Диспатером, имя которого означает «отец Дит». о котором писал Цезарь, отцом человечества. Таким образом, Суцел может быть богом подземного мира. Недаром его часто сопровождает похожая на Цербера трехголовая собака. Молот Суцела также может быть интерпретирован как атрибут бога смерти. Связь молота со смертью подтверждают некоторые народные обычаи в Британии и на Британских островах. Здесь до сих пор в гроб рядом с покойником кладут молоток, чтобы им стучать в дверь преисподней. Однако подземный мир был для людей древности не только ужасным царством теней. Он рассматривался и как источник плодородия, ведь растения, дающие пропитание, растут из земли. Поэтому бог подземного мира может быть благим. А кельтская Прозерпина, Наносвельта, изображается с рогом изобилия в руках. Нетрудно заметить, что в такой интерпретации Суцел напоминает гальского Юпитера. К тому же в Майнце было найдено посвящение, в котором он прямо идентифицирован с Юпитером, Юпитеру лучшему, величайшему Суцелу. В таком случае, может быть, Суцел, известный нам по надписям и скульптурным изображениям, идентичен Таранису Лукана, которого средневековые комментаторы отождествляли то с Юпитером, то с Диспансером. Один французский исследователь вообще считал Суцела верховным богом гальской религии, соответствующим великому ирландскому богу Лугу. С этой точки зрения перекликается высказанное Леру и Гианварком предположение, что Лукан и его комментаторы ничего не поняли в кельтской триаде и, вероятно, использовали наугад три божественных имени там, где нужно было использовать только одно – имя Луга, вождя всех богов, всемирного человека искусства, владыки света, времени и ночи. Однако, несмотря на смешение образов и функций кельтских богов, несмотря на впечатление, что за всеми ними стоит единый бог, мы продолжим знакомство с наиболее яркими представителями кельтского пантеона. И в последний раз нам в этом поможет свидетельство Цезаря. В ирландской традиции есть мифологический персонаж, аналогичный Диспатеру Цезаря. Это Дон, имя которого означает «коричневый» или «черный», старший из сыновей Миля, их король. Каким образом Дон является первопредком, отцом всех ирландцев, так же как Диспатер Цезаря, отцом всех галлов? В повести о сыновьях Миля Дон в целом охарактеризован как отрицательный персонаж. Когда сыновья Миля в первый раз подплывали к Ирландии, Дон позавидовал своему брату Иру, возглавлявшему поход. После этого весло в руках Ира раскололось, а сам он упал бездыханным. Похоронили его на рифе призраков у западного побережья Мунстера. Братья решили, что завистливому Дону не следует давать землю. Уже после высадки на острове Дон оскорбил богиню Эриу, и она предрекла, что ни он, ни его потомство не будут владеть островом. Когда же перед второй высадкой он стал насмехаться над Туата-де-Данан, неожиданно поднялся ветер, и корабль Дона разбился. Книга захватов Ирландии сообщает также, что его младший брат Эренан влез на мачту, чтобы осмотреться, но сорвался и погиб. Однако, согласно другому ирландскому тексту, жребий лезть на мачту выпал самому Дону, который пытался петь заклинание против Туата. Но Туата прокляли его и наслали на людей Дона лихорадку. И тут Дон поступил как истинный прародитель, пекущийся о благе своего народа. Он попросил перенести его тело на один из небольших островков у побережья, чтобы зараза не попала в Ирландию. «Люди мои», — сказал он, — «благословят меня на веки веков». Поэт Аморген объявил, что отныне народ Дона всегда будет приходить туда, где покоится его тело, к высокой скале, которая будет называться Домом Дона. В ранних источниках дом Дона упоминается как место собрания мертвых. «Ко мне, к моему дому, придете вы все после смерти». И, по поверьям, бытующим в Ирландии, души грешников приходят к этой скале и благословляют Дона, прежде чем отправиться в ад, тогда как души раскаявшихся держатся поодаль и с пути своего не сбиваются. В ранней ирландской литературе Дон не относится к числу богов, играющих важную роль в судьбе Ирландии. Его значение скорее подразумевается, чем отчетливо раскрывается в ранних текстах. Здесь он предстает как божество другого мира, властелин мертвых и даже отождествляется с дьяволом. Однако в современной фольклорной традиции Дон – активно действующий божественный персонаж. Он проявляет противоположные, контрастирующие друг с другом свойства бога другого мира, ужасного и милостивого. С одной стороны, по его воле возникают морские штормы и совершаются кораблекрушения, с другой – он покровительствует скоту и урожаю. Древнейшие ирландские литературные памятники приписывают Дону склонность к уединению. Его нельзя встретить в обществе других богов. Этим он тоже похож на гальского Диспатера, которого Цезарь выделяет из сонма главных гальских богов. Это соответствие показывает, что отчет Цезаря о гальских богах близок к истине, и что в образе Дона Диспатера мы нашли древнее самостоятельное кельтское божество, которые не сливаются с другими богами. В ирландской традиции есть еще один бог, имеющий общие черты с Диспатером Цезаря – Дагда. Только в отличие от Дона, Дагда не держится в стороне от других богов. Он находится с ними в тесных и разнообразных контактах. После Луга он самый значительный бог кельтского пантеона и один из начальников генерального штаба Туата де Данан в битве при Мактуирет. Его имя, буквально означающее «добрый бог», не содержит моральной оценки. В данном случае прилагательное «добрый» означает «пригодный ко всему». В саге «Битва при Мактуирет» на военном совете Туата говорили, что каждый готов совершить ради общего дела. Когда подошла очередь Дагда, он сказал: «Все, чем вы хвалите здесь, совершил бы я сам». «Воистину ты, добрый бог Дагда», — воскликнули все, и с тех пор это имя пристало к нему. Этот эпизод показывает, что Дагда — великий бог уровня Луга. Это Луг является прежде всего всемогущим, всеобъемлющим богом. У Дагды есть второе имя — Эуху Олатир. Слово «Олатир» можно перевести как «всеотец». Этим именем Дагда напоминает Диспатера, которого, по утверждению Цезаря, галлы считали своим отцом. Одним из важнейших атрибутов Дагды является неисчерпаемый котел изобилия. Как было сказано в предыдущей главе, посвященной космогоническим мифам, он принадлежал к числу четырех талисманов, привезенных Туата де Данан с островов на севере мира. В то же время котел Дагды является атрибутом другого мира. Обладание таким котлом также роднёй Дагду и Диспатером, богом другого мира. В повести о кабане Макдат рассказывается, что во времена Айлили и Метп в Ирландии было несколько бруиденов, больших пиршественных залов. Бруиден де Дерга, бруиден Мак де Рео, бруиден Дахока и бруиден Макдато. Поскольку другой мир понимался как место вечного пира, то слово «бруиден» означало в основном пиршественный зал в Сиде, где на пиру главенствовал бог другого мира. В каждом бруидене находился котел, готовивший достаточное количество пищи для любого числа гостей и предоставлявший каждому ту пищу, которую он желал. Здесь явно имелся в виду котел Дагды, в котором никогда не иссякало мясо. Будучи владельцем этого бесценного котла изобилия, Дагда является председателем потустороннего пира. На эту же функцию Дагды, возможно, намекает один связанный с ним эпизод из битвы при Мактуирет. В праздник Самайна Дагда отправился в лагерь фоморов просить перемирия перед сражением. Фоморы дали согласие, но в насмешку над Дагдой сварили для него кашу в гигантском королевском котле. Целые реки молока, горы муки и жира, стада коз, свиней и овец сварили в котле. а потом вылили в большую яму и под страхом смерти заставили Дагду все это съесть. Дагда справился с заданием и лег спать. Фоморы же глядели на спящего бога и смеялись над его раздувшимся животом. После этого пира Дагда не без затруднений из-за своего огромного живота соединился с дочерью вождя фоморов, который пообещал Дагде свою магическую помощь. Этот забавный эпизод можно истолковать по-разному. Первым делом возникает мысль, что он хранит отпечаток примитивного стиля изначальной легенды, которые христианские редакторы охотно довели до уровня гротеска. Однако в языческие времена и греки, и германцы позволяли себе очень грубые шутки над своими богами. Насмешливые ирландцы не отставали от них. За этим бурлеском может скрываться культовая легенда. В традиционных цивилизациях существовал обычай, по которому участник культовой трапезы должен был уничтожить питье и еду без остатка, поскольку в момент культового действа пища становится сакральной. Такой обычай объясняется рассказом о том, как в мифической древности бог был принужден съесть без остатка чудовищное количество еды. Происшествие с Дагдой напоминает ритуальные испытания, которым подвергались вожди традиционных племен. Например, в Древнем Китае царь доказывал способность править, выпивая большое количество вина. Значит, Дагда, как отец племени, должен был продемонстрировать свою ненасытность и сексуальную силу, непременные условия престижа варварского вождя. Наиболее интересное предположение о смысле этой легенды было высказано крупным ирландским исследователем О. Рахилли. Он считал, что приписываемое Дагде обжорство является более поздней интерпретацией представления о нем как о хозяине потустороннего пира, первоначально сложившегося из-за принадлежавшего Дагде неисчерпаемого котла изобилия. «Легко вообразить, — писал Орахили, — председателя вечного пира, обладающим ненасытным аппетитом». Таким образом, Дагда был богом другого мира. В кельтских верованиях другой мир был источником всей мудрости, особенно оккультной, которой не может достичь человек. Поэтому одной из важнейших характеристик бога другого мира было его всеведение. Эта идея нашла отражение в одном из имен Дагды — Руат Рофесса, «совершенное знание». Божество другого мира могло превращаться в различных животных, таких как лошадь, бык или волк. По воздуху он летал в виде большой птицы, орла или лебедя. Если же другой мир находился под водой, то бог принимал вид благороднейший из рыб — лосося. Бессмертие божества и его превращение в животных породили представление о том, что некоторые животные жили тысячи лет и могли помнить все, что происходило в это время. Божество в образе лосося называлось «лосось мудрости». Этот лосось часто заплывал в Эс-Руайт, водопад Руада, водопад Ассару на Эрне в Балишиноне, Ирландия. Лосося мудрости звали Гол Эс-Руайт, потому что он был одноглазым, ирландская Гол. В других мифах упоминается Аэт-Руат, утонувший в водопаде в Балишиноне. Поэтому водопад был назван Эс-Руайт, водопад Руада. Он дал также свое имя Сиду Аэда, находившемуся в ближайшем к водопаду холме. Владевшего этим сидом бога Аэда отождествляют с Руадом, утонувшим в водопаде. При этом необходимо отметить, что помимо знаменитого имени Руатрофесса, у Дагды было малоизвестное имя – Аэд Алайн из Эс-Руада. Все это наводит на мысль, что всезнающий лосось из Ассару, Гол Эс-Руайт, это никто иной, как Дагда. Однако Дагда не просто бог другого мира. Некоторые черты роднят его с Одином. В этом нет ничего удивительного. Индоевропейская концепция верховной власти отражена во многих богах кельтского пантеона, в то время как в скандинавской мифологии ее выражает только Один. Так же, как Один, Дагда — великий маг. В рассказе о первой битве при Мактуирот сообщается, что Туата владели магическими знаниями, и главным обладателем и хранителем магической мудрости был именно Эухо-Олатир, то есть Дагда. В саге осада Друэм-Дамгайра в трудный момент войны люди Мунстера призывают первого друида мира Мок-Руита, и тот обращается именно к Дагде со словами: «Бог друидов, мой бог перед всеми богами». Как и Один, Дагда покровительствует поэзии. Его дочь Бригитту почитали как поэтессу и покровительницу поэтов. Стихосложение находилось в ведении друидов, которые слагали божественные гимны и песни для жертвоприношений. Поэтому естественно, что бог друидов и отец Бригитты был также и богом поэтического искусства, божественной мудрости. С поэтической деятельностью Дагды был связан один из его атрибутов — арфа Дагды, которая могла исполнять три мелодии — мелодию сна, мелодию смеха и мелодию печали. Дагда не только друид, но и воин. Как и у Одина, его магические функции переплетаются с военными. В сражении и колдовстве, придуя на помощь ирландцам, обещал Дагда: «Столько костей раздробит моя палица, сколько камней топчет табун лошадей, а лишь только сойдемся мы в битве при Мактуирот». Кроме того, Дагда причастен к королевской власти. Он входил в число богов-королей Ирландии. Котел Дагды можно рассматривать как символ верховной власти. В этом качестве он напоминает чашу из замка Луга, наполненную волшебным напитком власти. Таким образом, Дагда — великий бог, напоминающий Одина и Луга целым рядом черт, и всеведением, и магической мудростью, и связью с потусторонним миром, и воинской доблестью, и причастностью к королевской власти. Однако сходство между Лугом и Одином гораздо больше, чем между Одином и Дагдой. Так Дагда значительно слабее Луга связан с функцией верховной власти. Он только один из богов-королей, а Луг — бог-король, бог земных королей, царь богов. Обладавший всей полнотой власти, Луг по праву является главой кельтского пантеона. Среди кельтских богов Дагда занимал особое место. Он в гораздо большей степени, чем Один или Луг, является милостивым богом. Его даже отождествляют с гальским Юпитером, гарантом договоров и клятв. Например, в саге «Сватовство Кэтайн» Дагда приводит слова каждого человека в соответствие с намерениями. Это отождествление Дагды с Юпитером кажется оправданным и по целому ряду других оснований. Дагда был небесным богом, он был властен над стихиями и урожаем. Некоторые исследователи считают Дагду солнечным богом. Они приходят к такому выводу, анализируя имена Дагды Эуху, Эухайт, и Руат Рофесса. Имя Эуху, Эухайт, выводит из основы Эх, лошадь. Лошадь же, как говорилось выше, древнейший солнечный символ. Имя Дагды Руат Рофесса — один из возможных переводов которого «красный, который все знает», также указывает на его солнечную сущность. «В этом я вижу», — писал один немецкий исследователь, — «намек на пылающий лик солнца, которая видит все, что происходит на земле». Кроме того, два атрибута Дагды могут быть истолкованы как символы небесного божества, очень напоминающего гальского Юпитера. Имя друида Мокруит, который является воплощением или представителем Дагды на земле, означает «служитель колеса». Колесо же — это астральный символ, означающий солнце или молнию. Как символ молнии может быть истолкован и самый известный атрибут Дагды — палица, до того огромная и тяжелая, что ее приходилось перевозить на повозке. Одним концом она убивала сразу 9 человек. Удар другим концом возвращал их к жизни. Палицу Дагды сравнивают с молотом скандинавского бога Тора и с ваджрой — палицей индийского бога грома и молнии Индры, которые также символизируют молнию. Палец Адагды представляет молнию в ее двойном значении – уничтожающим и оживляющим. Связанные с небесными явлениями и властные над стихиями Дагда является богом циклического времени и богом вечности. Мы уже знаем историю его любви к Буант и рождения их сына Мак-Ока. Дагда приостановил движение солнца, сделав из 9 месяцев 1 день, чтобы задержать в пути мужа возлюбленной. Это подвластное Дагде круговое движение солнца объясняет, почему в кельтском символизме день и ночь равняются целому году. Это символизм нордического происхождения, ведь для народов севера день и ночь длились по 6 месяцев. Если Дагда – властелин вечности, то его сын Энгус Мак-Ок, юный кельтский Аполлон – время. Мы уже знаем о споре Дагды и Мак-Ока за обладание бругом на бойне, жилищем Дагды. В этой истории мы видим конфликт вечности бога-друида, старого бога, и времени, бога молодости и красоты. В данном случае время Энгус или Мак-Ок нападает на вечность в лице Дагды, чтобы потребовать его домен в полное владение. Поскольку Дагда и Мак-Ок являются отцом и сыном, то по законам родства требование Мак-Ока справедливо, и он окончательно и законно, истолковав сутки как вечность, остается во владениях Дагды. Однако время всегда возвращается к вечности, поэтому Мак-Ока иногда рассматривают как юношескую ипостась самого Дагды. С Диспатером Цезаря в ирландской традиции еще можно в известной степени связать бога Нуаду. Нуаду, мифический король Туата де Данан, является предком ирландского королевского рода. Его имя часто упоминается в мифических генеалогиях из Лейнстера. Например, он король Нуаду Нехт, убитый Канайре Мором. Мы уже видели, как во время первой битвы при Мактуирот Нуаду, вдохновленный богиней войны Мориган, встал во главе армии Туата. В этой битве он потерял руку. Из-за этого Нуаду лишился и ирландского трона, потому что увечный король не мог обеспечить счастье и процветание страны. Затем Диан Кехт, бог-врачеватель, сделал для Нуаду серебряную руку, и поэтому его стали называть Нуаду Айрлгетлом, Нуаду Серебряная рука. Миан, сын Диан Кехта, еще более искусный целитель, чем его отец, нарастил на искусственной руке плоть, вернув Нуаду физическую целостность. Поэтому Туата де Данан вновь провозгласили Нуаду королем Ирландии. Второй раз Нуаду уступил свой трон юному богу Лугу, когда узнал обо всех его талантах и понял, что это верховный бог, который поможет племенам богини Дану избавиться от кабалы фаморов. В валийских мифах есть персонаж Нут, чье имя явно связано с именем Нуаду, а в повести Кулух и Олуэн упоминается Лут Лао Эрейнт, Лут с серебряной рукой, безусловно напоминающий Нуаду Айргетлама. В короткой повести Лут и Левелис рассказывается о короле Британии Луде. В то время страну жестоко терзали 3 бедствия. Первое из этих бедствий было вызвано волшебными существами, которые назывались Караниат, производное от кор, карлик. Так велико было знание этих существ, что услышали они каждое слово, произнесенное вслух на всем острове. Как бы тихо не было произнесено это слово, они сразу же слышали его, поскольку ветер доносил его до них. Второе бедствие состояло в том, что каждый год в канун мая над островом раздавался столь ужасный крик, что из-за него вода, земля, деревья и животные Британии становились бесплодны. А кричали так драконы, бившиеся друг с другом где-то на юге острова. Третьим бедствием был огромный великан, который крал еду, приготовленную для королевского двора. Чтобы избавить Британию от этих напастей, Лут следовал мудрым советам своего брата Левелиса, короля Франции. Этим он напоминает Нуаду, временно предоставившему свой трон мудрецу Лугу, чтобы избавиться от фаморов. Благодаря мудрости Левелиса Британия была спасена. В Мабиногион кратко упоминается Инут. У короля Луда была красавица-дочь Крейдила. За нее сражались два героя — Гуитер и Гуин, сын Нуда. Им предстоит сражаться каждый первый день мая до скончания времен. О Нуде говорится только как об отце Гуина. Связанная с ним традиция почти совершенно исчезла. Однако изначально бог Нуд, по-видимому, занимал важное место в британской традиции. Об этом свидетельствуют интересные археологические материалы, обнаруженные возле Эйлбертона на реке Северн, Англия. Там были открыты большие сооружения, которые археологи определили как храм, жилой дом и термы. Найдены были также бронзовые статуи. Одна изображает бога с палицей в правой руке, стоящего на колеснице, запряженной четверкой лошадей. Рядом с ней статуя охотника, убивающего большого лосося. Храм украшает фриз с изображением морских чудовищ, рыб и тритона. Важной была находка трех посвятительных надписей, в которых упоминается местный бог Нодунс. Нетрудно заметить, что его имя этимологически соответствует именам Нудда и Нуаду. Там же было найдено 8000 монет, датируемых IV веком, как и весь комплекс. Памятники комплекса свидетельствуют о древнем культе Нодунса. Это подтверждают и водные символы, морские чудовища, рыбы, тритон. Ведь, согласно некоторым мифологиям, сам космос сотворен из воды. Упоминавшаяся выше статуя изображает бога в окружении солнечных символов – колеса, колесницы, лошади, палицы. Поскольку солнечный бог мог быть богом-целителем, то этим, возможно, объясняется наличие купалин при храме Нодунса. Таким образом, перед нами великий и милостивый бог, также напоминающий гальского Юпитера. Говоря о Нуаду, можно вспомнить скандинавского бога Тюра. Сравнение с ним не противоречит отождествлению Нуаду с Нодунсом, поскольку изначально Тюр был богом неба, соответствующим Юпитеру. И точно так же, как Юпитер, Тюр воплощал закон, был гарантом договоров и клятв. Подтверждение этому мы находим в саге о том, как боги обуздали чудовищного волка Фернира. Решив заковать Фернира в цепь, они пообещали, что оковы не причинят ему никакого вреда. В подтверждение этой клятвы Тюру пришлось положить правую руку в пасть Ферниру. Поняв, что его обманули, волк откусил богу руку. В этом мифе проявляется трагизм мира, неспособного существовать не по лжи. Бог, которому доверено сохранение права, должен принести ложную клятву, чтобы связать враждебные демонические силы.